«На, Бобик, нюхай! На! Апорт!» Взмах руки, и нож-пила летит. Заодно я упражняюсь в метании на точность. Корабль мой хозяин всякий раз выращивает на дальней стенке мишень, по фактуре напоминающую пенопласт. То здесь, то там, но всегда недалеко от пола, чтобы двускелетный мог дотянуться жвалами. Свои короткие лапы он использует только для перемещения. Вон как шустрит рысак. Похоже, его сородичи давно забыли, что такое ручной труд. Но что такое игра, они еще помнят, и живые корабли строят свою тактику рекультивации угасшего разума двускелетных именно на этой их способности. Ну что ж, все дети обучаются, играя. Сначала огукающему младенцу дают погремушку, потом к его услугам кубики и куклы, игрушечные домики, жужжащие заводные механизмы, прятки-салочки, море волнуется, казаки-разбойники и дочки-матери. Но то у людей. Здесь, судя по всему, никаких кубиков и детских конструкторов не было и в помине. Как видно, поднаторевшие в инопланетной сурдопедагогике няньки не сочли нужным развивать конечности подопечных, а заодно и соответствующие отделы их мозгов. Здесь сразу перешли к игре в пограничники на вольном вакууме. Не лезь к нам, не то получишь бяка. А непонятно, кого же няньки мечтают вырастить из панцирных дебилов, равных себе, ой, не смешите. Вояк? Да на что им вояки, когда каждая нянька сама в силах растрепать целую эскадру? Что же получается? Вот эта игра только одно из многих развивающих упражнений. А до чего-то более сложного еще не дошла очередь? Да. А я тебя не просил вмешиваться, между прочим. Ты задал вопрос, я ответил. Я задал его не вслух. С некоторых пор между мной и кораблем установилось соглашение. Вопросы, на которые я хочу получить ответ, я произношу голосом, а вопросы риторические – мысленно. На мысленные вопросы он отвечать не обязан. Правда, и на изреченные-то вопросы он отвечает далеко не всегда. И как интересно, я могу помешать ему отвечать, когда я не жду ответа и вообще делать все, что ему заблагорассудится. Он мой хозяин, а я всего лишь навсего подопечный, причем второй по значимости подопечный, вроде домашней зверушки. А первый, ну вон он, рысит с ножом в жвалах. Принес, Барбосина, ну давай сюда, ну давай, не упрямься. Что, нет? Ну тогда метай ты. Двускелетный нелепо вздрыгивается, мотает башкой, и снаряд летит. О, он попал. Нож-пила косо торчит в самом краю мишени, того и гляди, вывалится под собственной тяжестью, но все же это попадание, случайное, конечно. Ойли. Двускелетный в полном восторге валится на спину и молотит в воздухе лапами, издавая при этом серию неприятных звуков, от которых у меня мурашки идут по коже. Вроде бы как ногтями по тонкой наждачной бумаге пополам с визгом бормашины, да только еще хуже. Да он же в полном восторге. Он метнул нож и попал. Он хотел попасть в мишень. У него долго не получалось как надо, но все-таки он сумел. Вот это игра! Тоже развивающая, между прочим. Не лапы, так жвалы. А может, чуть-чуть еще и мозги? Корабль молчит, но, кажется, он со мной согласен. Хотелось бы знать, а что я развиваю в самом себе? Умение метать ножи? Угу. При тройной силе тяжести. Можно подумать, что это умение мне позарез необходимо. Ну что, хватит на сегодня, полкаша. Я с тобой совсем забегался. А ты молодец, Тобик, ты умница, тебя скоро можно будет в цирке показывать вместе с дрессированным медведем. Чешу ему брюхо. Ну что ж, сам развлекся и дебил развлек. Умаялся и хоть ненадолго забыл о припоганых своих мыслях. Сколько на сегодняшний день осталось существовать человечеству? Уже 26 суток, да? Или все еще 27? Несколько больше, снова встревает корабль. Мат ожидания порядка 2000 лет с очень большой дисперсией. Что? Я захлебываюсь воплем. У меня перехватывает дыхание. Я плохо понимаю, что за зверь такой эта дисперсия, ориентируясь в основном на 2000-летний срок. Повтори. Почему? И громом фанфара звучат в моих ушах скучные слова, воспроизведенные какой-то из живых стен, живых внутренних покоев живого корабля. И тон-то у них самый обыденный. Общее решение принято. Твоя цивилизация просуществует отпущенный ей природой срок. Вы отказываетесь от вмешательства в нашу судьбу? Не могу я удержаться от уточняющего вопроса. Ни в коем случае. Вмешательство будет продолжено, но изменится только его форма. Вы приняты в игру. Что-то я нынче туго соображаю. А кто это мы? Все человечество, что ли? Только что я был вне себя от счастья. Теперь мне представляется жуткое видение, рассеянные по вселенной 10 миллиардов живых кораблей, и в каждом из них человек и двускелетные, играющие в ножички. Или, допустим, в салочки, а если корабль обеспечит соответствующую топографию внутренних помещений, то и в прятки. Наверняка окажется, что для нас все двускелетные будут похожи друг на друга, как две капли воды, а вот люди будут разные, настоящие. То есть женщины, мужчины, привыкшие к слову «эксмен», старики, дети и при тройной силе тяжести, между прочим. Да что тяжесть? Не в тяжести дело и не в том, что возиться с дебильной черепахой унизительно даже для эксмена, а то жутко, что история человечества на этом и прекратит свое течение. Хотя сколько их там? Может, не 10 миллиардов особей, а гораздо меньше, в разы меньше. Но хорошо бы это было так. И будем надеяться, что для забавы одного двускелетного хватит одного человека. Выкуп людьми? Ну ладно, если не будет иного выхода, мы дадим отступные. Человечество откупится, ну, эксменами, конечно. Для них это тоже благо, лучше уж развлекаться детскими забавами, метать в цель всякую дрянь, играть в бирюльки, нежели аннигилировать. Нет, не совсем так. Легко и просто умирать на виду со всеми, и если уж погибнет человечество, нет смысла длить свои дни. Зато если одному умирать, а другому жить и решаешь не ты, то здесь в обреченном просыпается такое чувство справедливости, что дальше некуда, и обреченный издает полный негодующего отчаяния и крика «Почему я? А почему не ты, собственно? Почему другой?» Нет, заточение в живом корабле с дебильной черепахой на пару – это палка о двух концах. Если человечество погибнет, а ты останешься жить хотя бы так – это одно, а если тебя запрут здесь, в то время как с большинством народонаселения ничего особенного не случится, это совсем другой коленкор. «Нам нет нужды привлекать к игре других особей твоего вида», — равнодушно сообщает корабль. «Достаточно меня одного, так? Вспышка мимолетной радости сразу же гаснет во мне, и я прячу горькую усмешку. А как же другие подопечные? Ты меня отделением, что ли, размножать собираешься? Много-много малюсеньких Тимов Гаевых, чтобы хватило на всех, и каждый Гаев ростом с бациллу. Мощный сейсмический толчок при тройной тяжести – это слишком. Хорошо, что я сижу, а не стою, и все равно меня валит навзничь. Неужели корабль просто-напросто содрогнулся от смеха, сосканировав представившуюся мне картину? Ты не толкайся, ты ответь толком, сержусь я. Значит, Землю вы оставляете в покое, я правильно понял? А как насчет лунных баз и Марса? Тоже в покое? Заметано, но чур не переигрывать. Теперь говори, что там насчет меня. Двускелетный устал ждать, когда же я ему снова почешу брюшко. Он недовольно переворачивается на живот и, пытаясь побудить меня к ласке, толкает башкой, затем легонько пробует мою ногу на зуб, то есть на жвал. То есть, тьфу, жвалы бывают только во множественном числе. Жвалы, они же мандибулы, ученье свет. А больно, между прочим? Уснет всерьез и быть мне без ноги, но он пока что играет. «Сгинь! Фу, Тузик! Так как ты со мной поступишь?» Ответа я не слышу. Я вижу его, но не сразу понимаю, что это и есть ответ. Позади азартно копошащегося двускелетного пол моего узилища внезапно вздувается горбом, вскочивший на ровном месте валдырь стремительно растет вверх, оборачиваясь сталагмитом. Сначала он ровный, как тумба или пень, затем какой-то корявый и неспроста. Когда пень достигает моего роста, я уже различаю в нем намек на руки, ноги и голову. Все это формируется не больше минуты, и вот уже позади двускелетного стоит с ухмылочкой на лице мой точный двойник. Ухмылка противная. Чего вылупился? Это он мне. Корабль молчит, ждет, пока мы разберемся между собой. Двускелетный поворачивается на голос и в обалдении замирает, раззявив жвалы. Это как? Это почему? Уж что-что, а считать до двух он умеет. Удивлен? Спрашивает мой двойник. Ну не дрейфь. Свезло тебе. Ты отсюда изгоняешься и скатертью дорога. А мне еще больше свезло. Я остаюсь. Ты часом не в претензии будешь? А почему это я должен быть в претензии? Осведомляюсь я, не без труда справившись с непослушным языком. Еле ворочается, сволочь. А ты и не понял? У моего двойника отличное настроение. Да ведь это я здесь остаюсь, а не ты. Что, опять не понял? Ой, ну и тупой же ты, братец. Ведь это ты летишь назад, а не я. А кто ты там? Эксмен. Ну ты не бойся, тебя в рабы не запишут. Ты же у нас телепортирующий, то есть опасный, потрясатель основ, так сказать. А значит, тебя допросят и скоренько шлепнут. Думаешь, как-нибудь извернешься? Да вряд ли. Ну, допустим, да, извернулся. Ну, проживешь ты там обыкновенную короткую жизненку, ну, лет 40 каких-нибудь. Ну, 50 проживешь, если очень повезет. Всего-навсего. А ты? Сравнил. Я проживу как минимум в 10-ро. И проживу интересно, не то что ты. Кого хозяин оставляет в симбионтах? Меня, а не тебя. О ком он будет заботиться? Да обо мне. Кто первым из людей достигнет звезд? Я, а не ты. Да что с тобой разговаривать, дубина? Ты прости на грубом слове, но дубина ты, счастья своего не понимаешь и удачи своей. Взаимно, бормочу я. Оставайся, я не против. Да кто ж тебя спрашивает, против ты или нет? Двойник жизнерадостно хохочет. Думаешь, хозяин нас способен перепутать? Да не надейся, вали в свою капсулу и одею. Привет там на земле передавай, ну сам сообразишь кому. Эй, Бобик, на, апорт! Нож у него свой. Взмах, попадание точно в середину мишени. Так метко у меня никогда не получалось. Стало быть, это не совсем я. Улучшенная получается модель. Гаев Бис, товарищ для игр. Дробно топоча, двускелетный устремляется к мишени. Погоди. В какую еще... Ты про какую капсулу говорил? Чего? Да в твою капсулу. Хозяин-то ее сразу после той большой драки подобрал и поглотил. Ну и попутно проанализировал, там это все запросто. Да он космическую пыль и метеориты перерабатывает за так, за просто. Что ему твоя капсула? А он сейчас ее растит заново. Да она уж поди выросла. О, гля. Часть стены становится прозрачной, и я вижу, как совсем рядом, в двух шагах от чужака, висит в пустоте, никуда не дрейфуя, моя капсула. Та самая. Ну, конечно, без ракет, которые я выпустил в бою. Я уверен, что чужак даже не думает осторожничать. Просто он анализировал капсулу уже без ракет. Моя. Да это же моя капсула. У меня даже слезы наворачиваются на глаза. Давно, очень давно я не плакал. Ругался, рычал, зверел, пытался драться, впадал в тупое отчаяние. Задумывал и откладывал самоубийство. Все это было, но только не слезы. Я не знаю, в чем причина. Неужто в том, что для мужчины неприлично показывать свои слезы врагу? Да, но какой я мужчина. Эксмен, илот, служебная овчарка, натренированная хватать и рвать в клочья. Вот кто я. Вот кого из меня делали. Получается, не доделали? Поспешный вывод. Наверное, все дело в том, что корабль мне больше не враг. И наедине с ним можно немножко расслабиться. Именно наедине. Я не беру в расчет моего двойника. Он не я, а всего лишь мое отражение в кривом зеркале. Его породу выводили, наверное, совсем другие кинологи. Он ведь считает, что он один такой, тогда как каждый корабль-нянька, имеющий в своей утробе двускелетного, уже наверняка вырастил в себе мое исправленное подобие. Их много, много-много-много, чуть-чуть подправленных Тимофеев-Гаевых, вдумчивых контактеров, бесстрашных исследователей просторов Вселенной, и каждый наверняка полагает себя единственным и неповторимым. Сказать ему об этом, что ли? А ну его к шуту. Чего доброго еще затаскует от своей неуникальности, задумается о ненужном, и кораблю придется его скушать, чтобы вырастить взамен нового меня, исправленного, еще разочек подкорректированного. Дурачок он мой двойник, Да пусть таким и останется. Пусть он считает дурачком меня. Пусть сохранит свою жизнерадостность и никогда не догадается о том, что для корабля он всего лишь навсего партнер его любимого подопечного по игре. Да и сам элемент игры. Забавная живая игрушка на вроде комнатной баллонки. Пусть живет он долго-долго, то и дело радуясь пожеребячьи. И пусть будет по-своему счастлив. Ну, как наркоман, который всегда при дозе. Ну, или слепая рыба в подземном озере, которая не знает, что где-то над каменной толщей есть дневной свет. Он, в общем-то, ей не нужен. «А жаль мне тебя, парень», — говорит двойник. «Давай, что ли, прощаться?» «Давай, соглашаюсь я. Счастливо оставаться». Он кивает с иронией, мол, «Я и без тебя знаю, кому из нас двоих привалило счастье». Он, ну и улыбка, а? Не знаю, чего мне сейчас больше хочется, пожалеть беднягу или врезать ему хук правый, чтобы не улыбился. А в общем-то, ни то, ни другое. Я просто жму ему руку, встретились и разошлись. Живи, как умеешь, и не вспоминай мне больше, ладно? Да очень-то ему и надо. Других дел у него, что ли, нет, кроме как вспоминать о неудачнике, который сам только во всех своих неудачах и виновен. И по этой причине даже деланного сожаления не заслуживает. Прощай, не я. Счастливо оставаться и тебе, мой бывший хозяин, присытившийся своим могуществом. Ну, лети, ищи смысл своего существования, цепляйся, как утопающий, за всякую соломинку, завидуй тем, кто молод и не задает себе вопросов о смысле дыхания, просто дышит. Ты меня слышишь? Не отвечает. Ну, ладно. Я не стану рисковать и настаивать. Прощай ты, двускелетный, слабоумная черепаха с тяжелой планетой. Мне с тобой больше не играть. Живи как-нибудь. Может, со временем ты и впрямь обретешь утраченный когда-то разум. Дерзай, я не против. Как глупая синица в стекло, я тычусь носом в прозрачную стенку. Двойник хихикает. Мне кажется, намекают, что посадки под белые рученьки не ожидается. Телепортируй сам, выматывайся через вязкий мир, невелика шишка. А может быть, корабль не хочет изгонять меня силой и оставляет мне какую ни на есть свободу выбора? Ну, если да, то я этим воспользуюсь. Так, направление, расстояние. Ох, как легко в вязком мире! Как потрясающе легко после 3G, когда ходишь будто бы в свинцовом скафандре, да еще таскаешь кого-то на плечах. Жаль, только в лиловой мгле нельзя дышать, иначе бы я обосновался в ней надолго. Стоп, а не дурак ли я? Еще 2 шага, и мне станет совсем легко, ведь в капсуле невесомость. Да здравствует косность земной науки, которая еще не додумалась до управления гравитацией. Вынырнуть с первого раза у меня не получается, но ничего удивительного. Габариты рубки рассчитаны на человека, а не слона. Так, сейчас я соображу, куда надо сместиться и как мне скрючиться, чтобы точно вписаться во внутреннюю полость, не наложившись при этом на какой-нибудь элемент конструкции или на прибор, что еще хуже. Кажется, так. Не выходит. А вот так? Черт, тоже нет. Лиловый клейстер поймал меня как муху, держит. Не вырваться. Ну а вот так? Черт, опять мимо. Первоматерь моя Люся, ведь я и вправду глуп. Я забыл в живом корабле скафандр-эластик с недоизрасходованным запасом кислорода. Так, вернуться, что ли? Нет, мне почему-то очень не хочется возвращаться. Даже на 1 минуту. Тюрьма есть тюрьма, а я еще не освободился окончательно. Хозяин-то может и передумать. Только с 9-й попытки я попадаю в рубку, вписываюсь и дышу. Блаженство пополам с мукой. Эйфория, опьянение, так дышит кашалот, всплывший с километровой глубины и полный мрака, холода и морских чудищ, но не воздуха. Так дышит неудавшийся висельник, рвущий с шеи оборвавшуюся веревку. Хорошо, что воздух в рубке есть вообще. Похоже, чужак восстановил мою капсулу именно в том виде, в каком ее и подобрал. Светятся индикаторы, работают все экраны внешнего наблюдения, кроме переднего, сожженного ядерной вспышкой. Сейчас чужак должен быть на левом экране. Нет его, нет. Там чернота, там мертво. Немигающе светят холодные звезды. Неровной полосой тянется река Млечного Пути, и я точно знаю, что чужак не закрыл мне обзор. Его нет и на других экранах. Ссадив меня, живой корабль просто исчез, не заботясь о дальнейшей судьбе бывшего подопечного. Ну, что ему до меня? Водитель не несет ответственности за пассажира, который сошел на остановке. А хорош бы я был, если бы вздумал вернуться. Короткий озноб. Настоящего страха еще нет, он придет потом и, скорее всего, во сне. Ну ладно, покричим от кошмаров, плевать. Это небольшая плата за жизнь и свободу. Ничего не пугаются только мертвые да коматозники. Так, что там с топливом? Ползаправки. А кислород? Ну, кислорода еще много, суток на 15. Воды полно, система регенерации работает, зато пищи всего 2 дневных рациона, ну, обычный НЗ, плюс тонизирующие таблетки. Ладно, с голоду я не сдохну, а вот успею ли за 15 суток добраться до лунной базы, это вопрос. Система навигации здесь работает по очень простому принципу. По наводке на 2 опорные звезды и Солнце, бортовой компьютер вычисляет положение капсулы в пространстве, потом определяет текущие координаты пункта назначения. Для планет, для крупных спутников и нескольких астероидов их даже вычислять не надо. Параметры их орбит зашиты в памяти. И потом предлагает на выбор несколько расчетных траекторий полета. Особенно выделяет среди них кратчайший, оптимальный по расходу топлива и даже оптимальный по комфорту. Можно пытаться оптимизировать траекторию по 2 или даже 3 параметрам. Находясь во внутренних областях Солнечной системы, можно повысить точность исходных данных, избрав в качестве основной опоры не Солнце, а одну из планет. Ну, конечно, если уверен в том, что при помощи слабой оптики сумеешь отличить Венеру от Юпитера. С далекими звездами еще проще. Компьютер тут же нарисует звездную карту, и уж только совсем полный идиот перепутает Капеллу и Антарес. Проще не придумать. В системе навигации разбирается не только пилотесса со стажем, но даже наскоро обученный эксмен со среднетехническим образованием, а то и без него. Бетельгейзе я нахожу безо всякой карты. Почему это любопытно знать, греки видели в Орионе звездного охотника? По-моему, он куда больше похож на галстук-бабочку или на бантик для игры с котенком. Впрочем, в Древней Греции, кажется, не было домашних кошек, не говоря уже о галстуках. Но ведь и арабы дали звезде в правом нижнем углу бантика имя Ригель, что значит «нога», а значит, тоже видели в контурах этого созвездия нечто человекоподобное. Выходит, и они не играли с котятами. Взять, что ли, в качестве второй опорной звезды этот самый Ригель? Нет, лучше уж Вегу. Для повышения точности рекомендуется брать звезды, разнесенные подальше друг от друга. Бетельгейзе и Вега – это вот как раз то, что надо. Так, готово. Теперь Солнце. Все-таки пусть будет Солнце. А попозже я всегда сумею провести коррекцию. Вот он, желто-оранжевый шарик, услужливо затемненный, чтобы у меня не слезились глаза. Кожа лица явственно ощущает идущее от шарика тепло, но это элементарные шутки психологии. На самом деле при данной настройке экран не транслирует мне инфракрасное излучение. Даю увеличение. Ищу центр шарика, который только в первом приближении шарик, а на самом деле нечто медузоподобное и геометрического центра не имеет. Мама дорогая, да что же я делаю? Холодный пот внезапно по всему телу. Ведь если чужак скрупулезно восстановил мою капсулу в точности в том виде, в котором она была на момент захвата, так в бортовом компьютере сбито время. Однажды растворенный в чужаке и вновь возрожденный компьютер свято убежден, что сейчас август прошлого года, а не февраль нынешнего. Проверка. Так оно и есть. Из холода меня вбросает в жар. Ну и что мне теперь прикажете делать? Какому ослу придет в голову менять текущее время в бортовом компьютере? Оно выставляется по изотопному стандарту времени один раз и как минимум до следующей профилактики. Это вам не домашний комп, а я вам не программист, чтобы знать, как перевести стрелки. Я всего-навсего пилот. Фух, Очень хочется что-нибудь пожевать. Это нервы. Надо было попросить моего хозяина завернуть мне какую-нибудь снеди на дорогу. Глотаю слюну. Нет, НЗ надо беречь. Мне еще 2 недели зубами щелкать. Ну, представь, что ты на ринге в шоу «Мамы Клавы». Представь, что ты в бою и не теряй головы, иначе проиграешь. В сущности, у тебя только 2 маломальски разумных варианта действий. Или попытаться выставить на бортовом компьютере истинное время, или прокладывать курс вручную. Первое чревато всеми ошибками, какие только можно сделать, работая наобум, включая потерю жизненно важных данных и прочие фатальные неприятности. А второе грозит мне истощением запасов кислорода и топлива задолго до прибытия к цели. Следовательно, это смерть от удушья. Да, это хорошенькая перспектива. Третий вариант ничего не делать, но я, конечно, по понятным причинам вообще не рассматриваю. Стоп, минуточку. А почему я обязательно должен цепляться за звезды? Да просто потому, что планеты ползут по орбитам. Если я сейчас поймаю, например, Землю, которая находится совсем не в том месте, где, по мнению компьютера, она должна сейчас находиться, и скажу компьютеру, что вот это и есть Земля, вот он мне поверит или нет? Ладно, попытка не пытка. Я сейчас болтаюсь где-то между орбитами Земли и Марса, ближе к первой. В течение нескольких бесконечных минут я ищу в звездной пыли на экранах самую яркую пылинку и для начала едва не путаю Землю с Юпитером, а потом с Венерой. Нет, вот она. Яркая зеленовато-голубая искорка с притулившейся рядом желтой искоркой Луны. Да, это она. Так, тот, кто проектировал Солнечную систему, сделал очень правильно, потому что снабдил планеты разным количеством крупных спутников, а мелких мне с моей оптикой все равно не разглядеть. Интересно все-таки, а уцелел ли планетоид по имени Ананки после аннигиляции построек базы? Но праздное любопытство наказуемо, поэтому придержим-ка его до лучших времен. Так, сбрасываю старые ориентиры. Поймав искорку в перекрестье визира, жму на клавишу и выбираю в меню «Земля». Возмущенный компьютер предлагает мне хорошенько подумать. Да Земля. Тычу раз другой. Принято. Теперь Юпитер. И снова Солнце. Принял. Думаешь, я сошел с ума? Нет, я заставляю тебя поверить, что из нас двоих тронулся умом не я. Ты только не зависни, ради бога, от огорчения. Я не знаю, кто программировал мозги моей капсулы, но большое ему спасибо. Компьютер задачу принял. Оптимизация по минимальному времени пути. Что? Почему нет решения? Не хватит топлива, вот почему. Ну ладно. Оптимизация по расходу горючего. Сколько? 20 суток? Нет, не годится. Оптимизация по 2 параметрам, по времени и топливу. 17 суток? Да ты что, железяка, я ж только не вытяну. Я ж помру. Передо мною встает с неотвратимостью та же самая перспектива смерти от нарастающей гипоксии. Умирать прямо здесь или на подлете к конечной цели, разницы большой не вижу. Нет, зря. Я погорячился. Есть разница. Близ Земли я дам в эфир свои позывные, и чисто теоретически меня могут подобрать до того, как я задохнусь. Вероятность этого, прямо скажем, маловатая, но почему бы не попробовать? Ох, вот так всегда. Как позарез нужна умная мысль, она приходит самой последней. Да мне же незачем тормозить близ Земли, выравнивая наши скорости. Отдав все топливо на разгон и коррекцию курса, я достигну нашей планеты за каких-нибудь 10 суток и промчусь мимо нее шальным метеором, вопя на весь космос о помощи. Назову себя, я лазутчик, вернувшийся из вражеского тыла. Тим Гаев нужен как важнейший источник информации. Спасут меня. Спасут. Ну пусть попробуют не спасти. Присцилла О'Нил спустит со своих подчиненных 7 шкур за малейшую задержку, в буквальном смысле. Так, новые данные для расчета. И результат меня удовлетворяет. Приступить к исполнению программы? Ну, конечно, он еще спрашивает, дурачок. 10-секундный обратный отсчет. Пока что с негромким свистом работают движки ориентации, заставляя плыть куда-то звездные поля на экранах обзора. Я устраиваюсь поудобнее, сейчас врубится маршевый и меня с силой вожмет в ложемент. И за секунду до старта не могу удержаться от повторения знаменитого возгласа, который приписывают первому подопытному эксмену из тех, что полетели в космос чуть позже подопытных собачек и несколько раньше настоящих людей. Поехали!